Racing Portal, Racing Club, я. Racing Club, а знамя на заднем стекле Skyline, а на сиденье пассажира зеленая бутылка Sprite Lime. Старт крайний, знает он, куда приехал и что это нелегально. Опасается ментов правильно, на ипподромской Крылова сегодня горячо, там стаями летаются поклонники и вида гонок экстремального. Асфальт зеркальный, пары из-под капота, оглушитель извергает пламя. Бит, бас, рэп, экстаз, тёлки, профиль, фас. Красный свет, погас, фас, ни единого движения, затем впрыск, полгаз. Отличное переключение, два корпуса, разрыв, взрыв, 7 кило оборотов. Противник пас, четко нажата кнопка, закись азота. После последнего поворота наши глаза не воспринимают сигналы стоп. Всегда горит зеленый, синим номером на зло. Из динамика прет гип-хоп, скорость плавит стекло. Мое авто не карета, спутмы не гроб, в ней не курят сигареты и сигары. И так хватает жара, оставляем дома самовары, двигаем в бары. Когда нет парковки для подонков, занимаем тротуары. Драг рейси, портал, слышен рев мотор. Драг рейси, от черты до черты строго. 402 метра, RSX или Integra, Хала или Impreza, это драг рейси. Драг рейси, портал, слышен рев мотор. Драг рейси, от черты до черты строго. 402 метра, RSX или Integra, Хала или Impreza, это драг рейси. Эта гонка нелегальна, братка, это схватка, здесь будет жарко. Два орла у старта ждут поединка, кто победит, тут каждая на фарше. Машинка, жажда финиша, чика, миражи, начало, ожидай парниши, давай баши. Жад, ставь на кон, делай вещи, брачо, удачи, мачо. Ха, форы не жди, вещи, сны, пали, глаза раскрой. Ты видишь перед собой осадок пыли, амиго, хей, бой, сорви призы. Границы трассы, хочешь, мой вид. Медаль, газ в пол, извергает пламя, как вулкан, глушака, ствол. С ревом грома летишь по трассе, нога на газе, рука на рычаге, ты в очаге шторма. Обтекаемая Honda, 19 дюймов хром и свобода. Нехватка скорости тебе важнее, чем недостаток кислорода. Твоя судьба дорога, а цель всегда победа. По возможности всегда быть первым, твое кредо. Обгоняя потоки ветра, подобно львам и барсам, колесами, когтями разрываешь полотно трассы. Оставляешь рамы в виде тормозных путей, на ней мерцая в свете фары фонарей. Ты прешь вперед, еще сильнее, быстрее, мотор ревет, злей, чем дикий зверь. В долях секундах меря время, что до финиша еще чуток, и вот она черта. Поздравь себя, ты победил, браток, дорога наша, старина. Драг рейси, портал, слышен рев мотор. Драг рейси, от черты до черты строго. 402 метра, RSX или Integra, Скала или Impreza, это драг рейси. Драг рейси, портал, слышен рев мотор. Драг рейси, от черты до черты строго. 402 метра, RSX или Integra, Скала или Impreza, это драг рейси. Йо-йо-йо, Racing Portal, Racing Club, я. Драг рейси, портал, слышен рев мотор. Драг рейси, от черты до черты строго. 402 метра, RSX или Integra, Скала или Impreza, это драг рейси. Драг рейси, портал, слышен рев мотор. Драг рейси, от черты до черты строго. 402 метра, RSX или Integra, Скала или Impreza, это драг рейси. Что ж, спасибо всем. Это город Новосибирск.